Глава 13. Арина. «Арина, ты на работе?» – спрашивает отчим. «Что-то давно не звонила». «Я? Нет, я дома». Отвечаю немного сдержанно. «А что вдруг так?» «Я уволилась». Закусываю губу. «В смысле? Он тебя уволил?» «Нет, я сама». «Арина!» – Виктор Андреевич повышает голос. «Мы же с тобой договаривались. Так не делается». «Я больше не могу. Кроме того, меня все равно не допускают до серьезных документов». «Это потому, что постараться не хочешь», – ядовито проговаривает он. «Я все для тебя, а ты неблагодарная». У меня кровь от лица отступает от такой несправедливости. Бросаю трубку и снова реву. «Это он из-за квартиры, да? Так я ведь не просила, не надо было». И несколько раз пробовала вернуть ключи, но дядя Витя настоял. Мол, он будет только счастлив сделать что-то для Катиной дочки. А сейчас попрекает, получается? Озираюсь вокруг. Можно, конечно, переехать к Тёме, но куда я дену животных? Не рад он будет такому цыганскому табору. Да и мне после событий в квартире Долинского будет некомфортно. Пока продумываю миллион вариантов, как поступить, телефон снова разрывает новый хит от Макана. «Ариша, девочка моя маленькая», – виновато вздыхает Виктор Андреевич. «Прости, старика, я что-то разнервничался». Молчу в трубку, глотая слезы. «Ариша!» – зовет еще раз. «Что?» – зло спрашиваю. «Ты ревешь там, что ли?» – удивляется отчим. «Ну даешь. Не хочешь, не работай у Долинского. Шацкую мы и так с Богданом Анатольевичем оставим без всего». «Яну Альбертовну?» – округляю глаза. «Дядя Витя, она такая хорошенькая. И мне кажется, так любит мужа. За что он так ее?» «Когда дело касается денег, Аришка, нет никакой любви. Ни любви, ни дружбы, никаких чувств. Запомни». Мотаю головой, потому что не согласна. «Нет, я верю в любовь. Может, даже не столько в классическом ее понимании, сколько вообще в любовь к ближнему, к человеку, к животным, к природе. Я не знаю. Думаю, без любви очень сложно. Я бы не смогла». Еще немного болтаю с отчимом и окончательно успокаиваюсь по поводу его слов и нашей небольшой перепалки. Заработался человек, с кем не бывает. Сказал, что если не хочу, не надо шпионить у Арсения Рудольфовича. Это немного меня взбодрило. Слава богу, все позади. С одной стороны, испытываю огромную радость и облегчение. Все-таки слишком стрессово было круглосуточно лгать. С другой, меня ломает, словно после чего-то безумно интересного и веселого в моей жизни. Будто это больше никогда не повторится. И мне очень грустно. Следующие пару дней провожу, как в обычной жизни, Арины Плевака до того, как она познакомилась с блондином. Гуляю с собаками, договариваюсь о выходе на работу в караоке и искренне стараюсь не унывать. Нет, я не ждала, что Арсений позвонит. Не ждала. Но надеялась, что ли. Как девчонка. Как дура. Качаю головой, чтобы выкинуть из мысли свои мечты, и прицепляю поводок к ошейнику Гертруды. Выхожу из парка, спеша на зеленый светофор. Обняв себя за плечи, озираюсь по сторонам. Надо было хотя бы переодеть домашние плюшевые шорты и такую же короткую кофту на замке. Скоро людей шугать одним видом начну. А с другой стороны, ну и ладно. Невозмутимо добираюсь до подъезда и поднимаюсь на свой этаж. Сердце отправляется вскачь, как только выхожу из лифта и улавливаю ощущение, что пахнет им, господином адвокатом. На негнущихся ногах заворачиваю на площадку, как следует снова и снова затягиваясь вкусным воздухом. Хоть бы показалось. В конце концов, такая туалетная вода может быть у кого угодно. «Здравствуй, Арина!» Слышу за спиной вкрадчивый голос. Все мое спокойствие летит в бездну. Оборачиваюсь и холодно прохожусь по светлым волосам, самодовольному лицу и сложенным на груди рукам. «Что вы здесь делаете?» Спрашиваю равнодушно, теряя к нему видимый интерес и отпирая замок. Гертруда с Арнольдом пристально рассматривают незваного гостя. «Пришел извиниться», – произносит Арсений. «И проверить, все ли с тобой хорошо. На работе не появляешься». «И не появлюсь больше», – пожимаю плечами. «Не делайте вид, что вам это важно. Мне кажется, вы только об этом и мечтали». «Не мечтал», – тихо отвечает и кивает широким подбородком мне за спину. «Пустишь?» «Зачем?» – не мигая, узнаю. «Ты не заболела? Я же сказал, извиниться хочу». «Не стоит». Боже, где взять столько равнодушия и пофигизма? Еще раз осматриваю внешний вид своего гостя. Идеальные синие джинсы и белая водолазка из тонкой шерсти. Так классно на нем сидят, что приходится приложить усилия для того, чтобы отвести свой взгляд. «Арина», — с улыбкой проговаривает Дракула, — «ты ведь добрая, ни капли мне не поможешь?» «Черт, не могу противостоять этому заискивающему выражению лица». Веду плечом, пропуская Долинского внутрь своей квартиры. Собаки довольно шумно его обнюхивают и утихомириваются. «У тебя целый зверинец», — замечает Арсений, скидывая обувь и уставляясь на Тасю, которая безразлично выбивает хвостом какой-то незамысловатый ритм. «Жаль, у меня нет сил в его присутствии быть безучастной, поэтому просто игнорирую его высказывание и отправляюсь в ванную мыть собакам лапы. Долинский словно тень следует за мной и пристально наблюдает за точными движениями. «Как вы себя чувствуете?» — спрашиваю исключительно для поддержания разговора. «Намного лучше», — кивает он и убирает упавшую прядь волос со лба. «Выглядит действительно неплохо, учитывая то, что еще пару дней назад лежал тряпочкой». «Хорошо», — кусаю щеку изнутри. «А ты?» «Я нормально. Что может случиться с такой бессовестной?» Огрызаюсь. «От оргазма еще никто не умирал, я так думаю». «Я этого не говорил», — справедливо замечает Долинский. «Ага», — киваю, проходя мимо него на кухню. «Черт бы побрал его туалетную воду. Даже собаки повелись». Гертруда смотрит на моего бывшего руководителя влюбленными глазами, а Арнольд путается в ногах. Ставлю чайник, достаю кружку и устремляюсь к пачке с растворимым кофе. «Мне без сахара», — кивает на нее Арсений с легкой улыбкой. Раздраженно закатываю глаза и тянусь за второй кружкой. Подумав, меняю ее на другую, так как в этой синенькой любит пить кофе Тема. «А это кто?» спрашивает он, разглядывая фотографии, прикрепленные к холодильнику магнитами. «Мой парень», — отвечаю, мило улыбаясь.